Дорогие братья, сегодня мы собрались с вами для общения не только, чтобы это назидаться, хотя и это очень важный вопрос, так вот собраться, как на праздник, повидаться, пообщаться, утешиться общим упованием – это хорошо. Но сегодня у нас как бы пресвитерская конференция по замыслу своему. Это совсем не значит, что только пресвитера решать все проблемные вопросы. Наверное, это не так. Мы рассуждали так, что не только пресвитера, но хорошо, чтобы здесь присутствовали и те братья, которые в перспективе своей могут впоследствии быть нести служение, впоследствии быть служителями в перспективе, то есть в будущем. Есть задатки, есть такое стремление, расположение. Вот и как бы немножко как бы школа наша. Ну, не школа в том понятии, чтобы с азов начинать, нет. А вот чтобы вместе собраться и поразмышлять, что препятствует нам нормально нести служение, что может нас огорчать, или как мы чувствуем себя, когда нет успеха, или успех большой в служении. Ведь, скажу вам, у кого большой успех – тоже подвержен опасности. Плодоношение, когда серьезное, большое, плодовитое дерево, он нуждается в подпорочках, чтобы ветки, загруженные спелыми плодами, не переломились. Вот. Случись беда, подпорок не будет, некому будет поддержать, то, значит, на следующий сезон может быть такое, чтобы выкорчевывается дерево. Ветки обламываются и уже никуда не годные. То есть я хочу сказать, я знаю тех братьев, которые имели в прошлом успехи, а потом по каким-то причинам исчезли с поля деятельности. Может быть, вы подумали о себе много, стали мечтать о себе, приписывать себе что-то, подумать о себе много. Или еще как, Господь говорит, никому не дам моей славы. Но мы также, братья, подвержены и другой опасности, когда нет плодовитости, когда нет результата, когда нет успеха, когда мы не оправдываем наше назначение как служители Господни, а нас это может и не беспокоить. Есть большая опасность даже и в том, братья, что вот молодежь растет. Ну, выросли до руководителей молодежи, слава Богу, еще дерзайте, братья, еще. Ну, подросли побольше. И пресвитера, наконец, стали авторитет у них и возглавили. Вот, и по местной церкви. И вдруг прекращается рост иногда. Откуда это может быть? Наблюдается, что пресвитера далеко не все растут, достигли своего уровня, и дальше больше и не стремятся. А у Бога нет пределов. Бог готов нас использовать все больше. Вспоминаю иногда, у меня в Сибири, в Новосибирске встретились братья и говорят, что твои сыновья тебя перегнали по своим способностям излагать мысли. Мы посетили здесь и проповедовали. И вот сравнили тебя и их. Кажется, что сыновья тебя переросли. Ну, я говорю, слава Богу, я рад. А потом, когда ехал уже на Москву обратно, подумал, нет, радоваться-то рановато. Но если даже сыновья переросли. Дело в том, что если сыновья переросли отца, потому что, ну, Бог дает благодать и способность, и рост большой, слава Богу, это хорошо. А если дети переросли отца только лишь потому, что отец перестал заботиться о своем росте и остановился в росте, тогда ничего хорошего здесь нет. И думаю, нет, надо браться более серьезно, чтобы все-таки перегнать сыновей своих. Нет, ну а если они все-таки будут выше, этого только лишь рад буду, буду рад. Но все делать надо для того, чтобы не остановиться, чтобы продолжать выпрашивать у Бога слово и назидание, слово утешения, откровения Господне, в молитве пребывать, благоветь пред Богом, и Бог и старцев может употреблять порой не менее, чем в юности, и в старости посетит. Но я, братья, хочу место Святого Писания предложить для размышления. Книга пророка Исаия, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Братья, я этот стих очень люблю. Это повеление Господне очень мне нравится. И оно очень многообразно, многоветвисто, и приносит глубокие размышления, когда подходишь к этому месту Святого Писания. Я неоднократно подходил к этому месту, откровенно вам сказать, я несколько раз уже говорил слово на эту тему, но с разных сторон. Для меня, например, очень близка тема «Мы как сторожа в отношении своей семьи». И беда, кто из родителей потеряет своих детей, мы сторожа. Я хочу сказать, братья, сегодня, что мы сторожа, как пресвитера, мы сторожа. Богом поставлено, я поставил сторожей. Не начальников, распорядителей, а сторожей. Нам Бог доверил самое драгоценное сторожить искупленных детей Божьих. От кого? От всякого посягательства всего мира, от дьявола. Мы поставлены сторожить. Братья, но мне хочется как бы сегодня осветить особую сторону нашего служения. «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Легко ли не умолкать? Вот все время говорить и говорить. Прежде всего, если ты говоришь с учетом того, что тебя должны внимательно слушать. Не что-нибудь лишь бы говорить. Хорошо, когда говорим, когда нас внимательно слушают. Но нас внимательно слушают тогда, когда мы говорим слова здравого смысла, умеем найти подход к сердцам людей, которые заинтересовали своей речью, и нас внимательно слушают. А иначе болтовня получается. «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Смысл должен быть в нашей речи. Скажите, сколько проповедей мы готовим в день? И каждая проповедь должна быть сочна, должна быть насыщена, должна быть проникнута солью, смыслом, глубиною. Ведь не только по вечерам мы собираемся, когда мы, сторожа, должны провозгласить о Господе. В течение дня то к одной больной зайдешь, то к другому, который давно уже собрание не посещает, там еще с кем-нибудь встречаешься. О чем мы говорим-то? О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, все время говорите. Разве просто все время говорить, братья милые? Скажу вам, непросто. Есть много причин, почему нас порой плохо слушают. Недостаточно подготовка, может быть. Увлечение своими делами. Кто-то говорит, а когда я буду готовиться к проповеди? У меня дети есть. Я должен работать. Может быть и так. Это верно. Может быть. Это серьезное оправдание. Но хочу сказать, для сторожа оправданий нет. Выходных у него нет. Отпуска у него нет. На стенах твоих я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Бог умоляет. Кого? Сторожа, который он поставил. Не умолкайте. Почему? Да потому что опасность не уменьшилась сегодня по отношению вчерашнего дня. Надо продолжать. Как будто бы ушел, у меня своих забот нету. Да, конечно, они есть. Но в своих провозглашениях, в своих разговорах я не должен говорить за свои нужды. Я должен говорить о Господе, о личной жизни. Когда же мне лично-то пожить? Что сказать, что сказать? Порой даже не знаешь, что сказать. За свою семью-то приходится и забывать, братья. А хорошо ли это? А если кто не заботится о своих домашних, он хуже неверного. Так же Слово Божие говорит. Как же быть? Братья, что сказать, что сказать? Наверное, надо привести пример какой-нибудь, который достойный подражания, который в образец записан в Святом Писании для каждого из нас. Но прежде всего хочу сказать, сам Христос поведал нам: ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится. Ой, у нас всего остального очень много. Если искать правду Божью и Царствие Божье, и все делать для созидания, то выше головы у нас забот остается, ну, которые будут нетронуты. И Бог берет все эти заботы на себя, а нам поручает только говорить о Господе, искать правду Божью. Она забыта многими, и не интересуются многие правды Божией. А мы, как сторожа, обязаны провозглашать эту правду. Позвольте мне привести один пример, который недавно прочитан мною, и как-то передо мною по-новому открылся это место Святого Писания, и я хочу с вами поделиться. Записана 4 книга Царств, в 4 главе, с первых стихов рассказывается там о вдове, которая обращается к пророку Божьему Елисею и говорит: «Мой муж умер». То есть она осталась вдовой. Муж ее был из сынов пророческих. То есть не самый высокий священник, нет, а из проповедников, как бы, сынов пророческих. Он Святое Писание излагал, давал толкование и любил этим заниматься. «А ты знаешь, что мой муж боялся Господа!» Вот так начала речь Это женщина. Ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Вот на этом фоне она решила раскрыть проблему своей семьи. Мой муж боялся Господа. Какое приятное воспоминание, как глубокая печать, яркая, осталась в жизни этой семьи. Она вдова, осталась с сыновьями своими. Сколько сыновей там было, какая семья, неизвестно, не пишется, но сыновья были. И вот беда какая. Мой муж умер, но долги-то он оставил мне в наследство. Долги большие. И вот взаимодавцы пришли и забирают моих детей к себе в рабы. Вот такая беда. Братья, когда умирает кто, то сказано: «Сделай завещание дому твоему, ибо завтра умрешь». И вот он завещает, кому чего достанется. А у этого человека, богобоязненного, завещать было нечего. У него одни сплошные долги. Как он жил по непосредствам, я не знаю. Много ли этих долгов было, и в связи с чем они оказались, эти долги? Может быть, взял на строительство дома? Может быть, рассчитывал, что он отработает? Ах, милые братья, цыгане, часто вы тоже в долгах бываете. Но с весной поехали и отработали. А если здоровья не будет, и Бог возьмет душу твою, как жене будет твоей? А ты и машину взял, ты и дом купил, да и питались неплохо. Весной все отработаю, а осенью привезу. Заказы есть, голова соображает. А даст ли Бог тебе жизнь? И не останется ли жена твоя вдовою? Похожий на вот этого, на эту семью, о которой здесь прочитано. Повторяю, мой муж боялся Господа. И вот пришли взаимодавцы и требуют: отдай. А отдать нечего. Придется отдавать в рабы сыновей. И я не только буду вдовою, я буду обездоленный детьми. Я одинокой остаюсь. Безвыходное горе, братья. Но что прекрасно в этой женщине? Как она начала? Мой муж боялся Господа. Ты это знаешь? Значит, всем было известно, что мой муж боялся Господа. И ты это знаешь. Она не говорит: я осталась вдова, а мне достался муж беспутный, не умеющий заработать. У всех муж я, вот деловые люди. А вот мне горе досталось. Одни долги. И все на мою голову бедную. Нет, она так не говорит и намека не дает. Мой муж Господа боялся. Ну, вот долги остались, и что мне делать? И вы знаете результат? Что у тебя в доме есть? Да ничего нету в доме, кроме сосуда с маслом. Братья, это считается бедный дом, да? Если в вашем доме абсолютно ничего нет, только вот масло в сосуде, и все. И больше ничего. Ну вот ладно, иди по соседям и собери сосудов, немало собери. Это сосуды всякие могут быть, и пятиведерные. Ну, всякие сосуды могут быть. Немало. и наливай масло. И она наливает, а сыновья подставляют ей свои бочки, там кувшины, там, ну что принесли, и отодвигают обратно, новый тару дают, обратно убирают, а она только лишь льет и льет, льет и льет масло. И, наконец, говорит: сыновья, скорее давайте еще, все, закончу, больше нету, и масло перестало. Милая женщина, обратите внимание, она пошла к Елисею и говорит: масла теперь много, вот так вот то-то, то-то случилось, что мне теперь делать? Братья, какая милая женщина, мы всегда торопимся обращаться к Господу, когда у нас тощий кошелек, когда там ничего нету. Господи, где взять? А вот когда у нас толстенький кошелек, то мы не спешим к Господу, как это расходовать. Или спешим? Ну, это дело вашей совести. Чаще всего так. Это туда, вот это туда, а это на черный день оставить. А у этой женщины рассуждение идет к пророку и говорит: у меня вот то-то, то-то случилось, теперь полно у меня масла. Елисей даже не сказал: десятину давай сюда. Нет, он этого не сказал. Это на твое усмотрение, насчет десятины ты решай. Так вот, масло продай, рассчитайся с долгами, чтобы сыновья были твои свободные, а все остальное по твоему усмотрению, как ты распорядишься. И теперь она уже полная хозяйка. Какая милая женщина! Какое благословение! Братья, что замечательного в этой семье? Вы думаете, что у нее неудачный муж? Своих дочерей вы не отдадите за такого, как этот, чтобы ваши дочери тоже не так же нищенствовали? Напрасно. Ваши дочери будут счастливыми, если ваш зять будет бояться Господа. Это не беда, что долги. Ну, бывает несчастье, бывает несчастье. Но, братья, что в наследство оставил этот человек, который боялся Господа? Благословение. И вот тогда, когда масло так обильно текло, и теперь даже запасы на будущее реальные и конкретные, это благословение того, кто боялся Господа. Господь в должниках никогда ни пред кем не ходил. Это надо запомнить. И если ты жил свято, обратите внимание, как женщина сказала: а ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Самую высокую характеристику эта женщина дала, хотя нищета основательно посетила этот дом. И еще какое благословение для всего дома. Она дом закрыла, когда наливала в сосуды масло. А дети, вся семья, они свидетели того, что делает Господь. Для всех соседей неведомо, для чего соседка взяла у них посуду, сосуды. Ее дети все видали то, что делает Господь. Другие больше никто не видали. Мы тоже по слухам слышали, что с этой женщиной произошло за закрытой дверью. А эта семья вся воочию видала. Она подставляла пустые сосуды, она укатывала готовые, ну, убирала полные сосуды. И они очевидцы всего того благословения, которое как печать поставил Бог в этом доме. Милые, Кто сказал, что плохой тот сторож, который только лишь боится Господа и забыл, и выполняет все поручения церковные, и совсем не уделяет внимания своей семье? Да, конечно, это непростой вопрос. Это непростой вопрос. За семью, конечно, нельзя забывать. Но поверьте, иногда через слезы, но забывали за семью, потому что нагрузка уж очень большая на служение, которое Бог верил. И только лишь молились: «Господи, милая жена, ей так тяжело, укрепи ее, но домой идти не могу». Но приступить к обязанностям кормильца не могу. Поручения большие, сторожить приходится, отвернусь на малое время, хищник растащит вверенное мне стадо. Что же делать? А пастырь-начальник говорит: я поставил сторожей, они не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Братья, я только лишь одну сторону подчеркнул сейчас, что даже с большой семьей у нас могут быть проблемы. Но все эти проблемы, они абсолютно решаемые Богом. Это не проблемы. Проблемы, когда мы оставляем свое место. Проблемы, когда мы не выполняем то, что Бог нам повелевает. Вот здесь проблемы. И ни один удачный договор в финансовом плане, никакие заработки не смогут восполнить всех тех благословений, которые Бог дает всем любящим Господа при всей нищете, при всех недостатках. Бог знает, как восполнять наши недостатки. Бог в должниках никогда не ходил. Он обязательно рассчитается с теми, кто боялся Господа и служил Ему, если даже попал финансовые затруднения немалые ради своего служения, да благословит Господь в этом. Но слово наше должно быть, братья, убедительным. В полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Братья, кто организовал этот крик? Кто крикнул? Сторожа, какой-то сторож. Он усмотрел, что опасный момент, усмотрел, что самое нужное, что нужно крикнуть. В полночь не кричат, в полночь ходят так, чтобы половнично не скрипели, чтобы не мешать спать. В полночь, когда все крепко спят. А здесь крик, опасность. Суть-то вся в том, чтобы не просто предупредить, а разбудить надо. И так, чтобы проснулись и поняли смысл глубокий. Выходите навстречу жениху. И сразу суета началась. Как хорошо, что сторож не поддался общему настроению и не заснул тогда, когда нужно кричать ему. Раздался крик. И этот крик, это предупреждение, оно возбудило действие. Все стали поправлять свои светильники. Это было совершенно убедительно, я это хотел сказать. Убедительно. Сразу же все приступили к делу. Это другой вопрос. Что удалось, что не удалось. У кого нету масла, Сколько ни поправляй, бесполезное дело. Тема-то хорошая, мысль замечательная поправить, а вот нечем и как. Это уже вопрос не сторожа. Вопрос сторожа был, чтобы от этого гласа народ пробудился, и все бы были озабочены. Братья, скорблю, сильно скорблю, когда после проповеди, которой говорю, никаких эмоций, выслушали. Ну, брат, а когда в следующий раз встретимся? Вместо того, чтобы срочно поправлять светильники, и я понимаю, напрасно, наверное, не так громко сказал, а может быть, громко, но неубедительно сказал, и не поняли сути, а может быть, и я не достиг их сердца по каким-то другим причинам. Может быть, я хочу сказать, братья милые, у меня так представляется, что мы, как служители, как проповедники Евангелия, в долгу перед всей церковью за убедительные проповеди «Готовься к встретению Господа Бога твоего». Если ты слышишь, что шаги уже слышны Его, признаки пришествия уже так очевидны, но тогда расскажи тем, кто не способен слышать, имеет уши слышать и не слышит, а ты слышишь. Ну, ты поставлен для того, чтобы свою обеспокоенность передать другим. А если у меня это не получается, если после моих провозглашений «Господь грядет», и у грешника прежняя улыбка, у охлажденного сразу же планы, чем займемся между собраниями, там стол приготовлен, там прочие все хихихаха продолжается, и прочие планы разные. С коммерческой стороны тоже дополнительно нужно некоторые усилия проявить, чтобы состоялось то, что запланировано. А вот то, что сказано, готовься к встрече с Господом, это мимолетно. А неплохо, брат сказал, да? Неплохо. Чувствуешь, что подготовленный. Не умолкайте. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. А зачем Господь говорит, надо все время говорить и не умолкать? Да потому что плохо принимают. Да все время забывают. Да... О чем угодно могут внимательно слушать, а вот о Господе, когда говоришь, так удивительное невнимание, удивительное. Ну, то, что невнимание, это другой вопрос. А что же сторожу нужно сделать, чтобы было внимание? Это тоже проблема, умолять. Господи, даруй слово мне. Слыхал за одного брата, которого рукоположили на пресвитерское служение, и он в начале служения понял некоторый недостаток свой. Он понял, что говорить-то проповедь он может, но слово несерьезно воспринимается людьми. И виноваты, может быть, не просто слушатели, а он, который не может зажечь сердца людские. Вот ему так, по крайней мере, так кажется. И он стал сильно переживать. А он в селе жил. Он говорит жене: «Я решил в посте побыть. Это первый год своего пресвитерского служения. Я решил в посте побыть. А что за причина? Чтобы Господь мне дал слово». Ну, ладно, побудь. Сутки двое, третьи, пятые сутки, восьмые сутки. Ну, по мелочи, что-то делает, занимается хозяйством, там у них и коровы, и свиньи, и куры, и утки, там, ну, все есть, все есть. А в целом-то уже слабенький. На 9-е сутки жена по телефону вызывает отца своего мужа, своего тестя. А муж, а отец пресвитером тоже был, но в другом городе. Отец приезжает, ну и невестка говорит: папа, вот так и так, уже 9-й день в посте. Ну, приходит отец. Ну что, сынок, как дела? Слава Богу. Я слыхал, что ты в посте, да. Какая причина, почему ты в посте? Я прошу, чтобы Господь дал мне слово. И все. Да. Странно. Странно. Ты не прав, сынок. Почему? Если хочешь иметь слово, ты должен готовиться. Читать больше книг. Больше молиться. Побеседовали. Ну, папа уехал. Дал совет и уехал. Сын на 11-й сутки только лишь прекратил пост, я бы этого и не слыхал. И не узнал бы, что он 11 суток был в посте. Так этот случайный разговор такой оказался. Я как-то одному брату сказал, удивляюсь. Вот он, ну, по имени называю брата, который в 11 дней был в посте. Я говорю, как-то сочно говорит. Немного, но в каждой проповеди, даже пятиминутной, есть такое яркое зерно, ну, которое вот посадишь в землю, сразу же вырастает. Вот уж очень ярко может высказать какое-то слово, вот, которое, что бы ни говорил. Знаете, иногда и час говорят проповеди, а у него вот, ну, коротенькое слово, ну, скажем, перед молитвой утренней или вечерний, минут на 5, но всегда с глубоким смыслом и серьезная концентрация такая, сильная и располагающаяся к молитве. И я так подумал, пожалуй, выпросил у Бога слово на каждый день. И по его просьбе, Бог при его устах и при его сердце. Братья, я просто говорю о том, что когда мы стоим на месте, поставленным Богом, и когда мы продолжаем говорить и говорить и говорить с утра до вечера и с вечера до утра, чтобы Бог присутствовал при этих словах. Позаботимся, скажем: Господи, мы будем продолжать говорить, но фильтруй наш весь словесный запас. И благословляй каждое слово, ибо кто убавит или прибавит, это плохие последствия таковых. А если при многословии греха-то не избежать, при многих слов. Своими словами оправдаемся, своими словами осудимся. Ой, за слова-то много в Библии всяких предупреждений. А мы поставлены как раз говорить, говорить, говорить и говорить. Должна быть убежденность, должна быть внутренняя сила, и не домыслы свои говорить, а полученные от Бога слово говорить. И мы должны быть, знаете, вот между, находиться между теми врагами, которые замышляют, видно со стены внешнюю сторону, как полки разворачиваются, перестройку делают и готовы штурмовать эту крепость, эти стены. И видишь внутреннюю жизнь, как там в городе идет. Свадьбы готовятся, там гулянки, хороводы, молодежь, кто знает, чем занимается. а сторож должен кричать: прекратите безделье, скорее за оружие, скорее в положение серьезное. Нам некогда вот так вот праздно время проводить. Запасайтесь водою, осада начинается. Ну или еще что-нибудь такое напоминающее. Ты должен стоять и смотреть, когда у других настроения совсем другие, земные, а у тебя постоянная забота, постоянное беспокойство. Вот это беспокойство за то, чтобы мы не праздно стояли на поставленном месте, где мы стоим. Вы в селе, там между гор, там где-то в ущелье, а я в городе стою. Ну, какая разница? Пришли для того, чтобы проверить свои пути, проверить все свои занятия, все свое призвание, насколько мы умело можем, убедительно можем говорить и зажигать собою, чтобы, когда говорим, что Господь грядет, и услышавшие сразу за светильнички и поправляли свою внутреннюю жизнь, по крайней мере, чтобы были обеспокоены. Ну, словом, да поможет нам всем Господь. Вот с этой целью, братья дорогие, мы и приехали сегодня, и собрались, и будем рассуждать сегодня о разных аспектах своего назначения, своей жизни. Да даст Господь нас на мудрости. Аминь. See you.